Георгий и Ольга Арси. Клад Белевского Худияра. Пролог. Раннее апрельское утро было наполнено весенней свежестью. Светало. Три человека въехали в лес в экипаже, запряженной парой лошадей. Уверенно выпрыгнув из пролетки, размялись. Один из спутников подошел к лошадям, потрепал, погладил с любовью, прижался щекой к одной из них. Затем, отойдя от пролетки, начал весело разговаривать с остальными. «Лошади умнее людей. Помнишь, Василий, какой конь у меня был в полку? Не конь, а ветер. Жалко Тишку коня. Теперь больше и не увижу его. Разошлись наши пути дороги. Ты говорил, не получится, сомневался. Видишь, все получилось отлично. Уже верст на 30 от Орла ушли. Еще поворуем, пограбим, потрясем мошну купеческую. Дурень этот начальник тюрьмы, как мы его обули. Запиской тоже хорошо придумали. Я думаю, что до вечера ждать нас будет, а потом сам искать станет. Когда поймет, что своих сил не хватит и не поймать нас, тогда доложит. Получается, через день-другой нас искать станут. Теперь вместо меня сам в тюрьму сядет. Хорошо, что начальник жадный до денег. И мозгов у него немного. Мне повезло. Да и ты, Василий, не подкачал. Молодец. Век не забуду, пока жив. Помнить буду тебя. Оплачу и деньгами, и преданностью своей. Поверь, на свободе лучше, чем в тюрьме, на похлебке. 3 месяца просидел в тюрьме на казенных харчах, а как будто вечность прошла. Да что тебе говорить, ты и сам все знаешь. Не зря надзирателем служил. Понимаешь, как нам, сидельцам, трудно, голодно и холодно. Судьбу клянем, жизни хотим, а она мимо нас пробегает. Господь второй жизни не даст, как ни проси, хоть в лоб церкви разбей об пол. Жизнь одна, и хочется ее прожить красиво и приятно. «Молодец ты! Вовек не забуду твоей преданности. Что скажешь?» «Это точно, ваше благородие, что начальник полный дурень, коль нам поверил», — ответил поддельник. «Помнишь нашего полкового командира, князя Бернского? Какой же был дурак, все считал, что мы глупее его. Полковую казну пропил. После войны все трофеи присвоил. Орденов на нашей крови наполучал и считал, что нам это неизвестно». Хотел, чтобы мы служили за скудное государево содержание, а сам желал жить припеваючи на нашей крови и горбах. Себе деньги и вальяжную жизнь, а нам только совесть и честь. «Это точно, ваше благородие. Не то что на людях, на конях воровал», — вновь ответил поддельник. «Сколько раз тебе говорить, я для тебя не благородие, а Михаил Иванович. Ты мне друг, каких не сыщешь». «Сколько мы с тобой повидали, а ты опять заладил. Благородие да благородие. Хватит. Ты для меня Василий Федорович Барандуй по кличке Вася Бурундук, а я для тебя Михаил Иванович». «Михаил Иванович, что дальше делать будем? Куда жизнь наша поведет?» – спросил третий попутчик. «Дальше, Митяй, будем делать вот что. Сейчас отдохнем, костер разожжем, перекусим, вздремнем. После полудня, ближе к вечеру, дальше пойдем. Всю ночь ехать будем. К утру в Сергеевском остановимся. Отдохнем. Там у меня свои люди есть. Весь день там переждем, а в ночь опять поедем. К утру у Тулы будем. Там, в Скуратовских двориках остановимся. От двориков этих до Тулы рукой подать. Можно с разных дорог въехать в город и выехать из него. Уйти тоже можно в любую сторону. На Рязань или на Калугу. Хоть на Воронеж, там постоялый двор свой имеется, хозяин – наш человек. Если что, с нами и уйдет, семьи у него нет, держаться некого. Когда дела в Туле закончим, кубышки заберем, пойдем на Начихивань-на-Дону. Там дальше решим, что делать. Видно будет, жаль, что ватага уменьшилась. Постреляли лягаши товарищей наших, Сашку и Афанасия при задержании. Земля пухом покойникам. «Деньги заберем и уйдем в теплые края. Заживем с вами, как господа. Денег хватит на все и на всех. И на девок, и на ресторации. С деньгами и поросенок барин. «А может, не пойдем в Тулу? Чего рисковать? Деньги сразу возьмем из припрятанных кубышек и соберемся в теплые края?» – уточнил Митяй, внимательно послушав старшего. «Нет, дело есть в тех местах, и очень важное. Не терпит отлагательств», – ответил Ёрш, переглянувшись с Бурундуем. «Обязательно сделать надобно».